Секретные торговые меты. В дореволюционное время на вещах, купленных у афеней или в частных магазинах, особенно провинциальных, можно было зачастую заметить непонятные буквенные обозначения вроде «А», «Ве», «Апостроф», «В», «УО». Это не что иное, как цена вещи без запроса, которую торговец обозначал на товаре, но так, однако, чтобы ее не мог разгадать покупатель. Бросив взгляд на эти буквы, торговец сразу проникал в их скрытый смысл и, сделав надбавку, называл покупателю цену с запросом. Система обозначений была весьма проста. Торговец выбирал какое-нибудь слово, составленное из 10 различных букв. Чаще всего останавливали выбор на словах «трудолюбие», «правосудие», «ярославец», «миролюбец», «миролюбов». Первая буква слова обозначала один, вторая — два, третья — три и так далее. Десятую буквою обозначался нуль. С помощью этих условных букв-цифр торговец обозначал на товарах их цену, храня в строгом секрете ключ к своей системе прибылей. Если, например, выбрано было слово «правосудие», где «П» — 1, «Р» — 2, «А» — 3, «В» — 4, «О» — 5, «С» — 6, «У» — 7, «Д» — 8, «И» — 9, «Е» — 0. То цена 4 рубля 75 копеек обозначалась так: «В» — «УО». Иногда цена на товаре писалась в виде дроби. Например, на одной из купленных мной книг имеется обозначение ОЕ дробь ТРО. Это значит при ключе «трудолюбие», что надо запросить 1 рубль 25 копеек. Себе же книга стоила 50 копеек.